Глава 23. Тени рефлексии. You are lost in your head, trying to pretend that it's all right. Ты потерялась в своих мыслях, притворяясь, что все в порядке. My hands around your waist, but I see you look away. Мои руки на твоей талии, но я вижу, как ты отводишь взгляд. Том Грегори, Glow in the Dark. Ангел. Я не люблю пасмурную погоду за тусклые цвета, пепельное небо и помрачневшую до грязно-болотных оттенков листву. Но особенно я ненавижу ненастье у себя в душе. Мир кажется тяжелым, удушливым покрывалом, а время словно замедляет ход, вынуждая слушать капли дождя, бьющие по моему сердцу. Литий не справляется. Я чувствую, как депрессивное состояние метастазами оплетает разум. Нет сил говорить, гулять и даже дышать. Руки и ноги налиты свинцом, мысли вязнут, как в зыбучих песках. А еда не имеет вкуса и запаха. В такие моменты я мечтаю превратиться в пыль или вовсе исчезнуть. Доктор Фьюри предупреждал, что, несмотря на прием лекарств от биполярного расстройства, я не защищена от обычной депрессии, какое время от времени страдает чуть ли не каждый пятый человек. Я не выжила из ума и осознаю, что со мной происходит какая-то дрянь. И даже знаю, кто является спонсором моего идиотского состояния. Зверь умудряется манипулировать мной, даже не появляясь рядом. Он не приходит, не оставляет на пороге конверты с моими фотографиями и не следит за мной. Последнее сообщение от него выглядит так: «Запомни, Алана, я убью каждого мужика, кто приблизится к тебе. Если ты посмеешь хотя бы заговорить с кем-нибудь, я вышибу мозги и ему, и тебе». После произошедшего на автограф-сессии я злюсь на зверя, психую, готовлю пламенную речь, чтобы поставить его на его место. Меня до лихорадочной дрожи переполняет решимость доказать, что я не какая-то дешевка, поплывшая от мужского внимания и звериной грубости. Но он не приходит. Лишь эта чертова угроза висит в телефоне, как дамоклов меч. Как он смеет так обращаться со мной? Как со шлюхой, не так ли, Алана? Выходя по утрам на пробежку, я прислушиваюсь к каждому шороху и вглядываюсь в кустарники. Я ищу встречи с ним между продуктовых стеллажей в супермаркете, за столиком в забегаловке у папочки Барри, среди посетителей торгового центра, когда выбираю новый стилус, при этом консультируясь исключительно с продавцами женского пола. Прогуливаясь по улице, я высматриваю его в лицах прохожих, надеясь столкнуться с демоническими глазами и высказать все те умные фразы, которые почему-то не соизволили появиться на свет вовремя. Я вздрагиваю от каждого стука в дверь, ругая себя за трепет в теле и тепло внизу живота, видя на пороге кого угодно — Дэвида, посыльного, подруг, но не его, я до боли закусываю щеки, чтобы скрыть смятение в глазах. И вот вишенка на торте моего наитупейшего поведения. Спать я ложусь в красивом ажурном белье и шелковой сорочке вместо смешной пижамы, каких в моем шкафу штук 20 разных цветов. Мне хочется, чтобы он увидел меня по-другому. Какая же я дура! Я запуталась, уже не понимая, чего хочу. Он задел мою гордость, унизил и посадил на цепь, вызывая ослепляющее желание пристрелить его. Но мое тело жаждет другого, его грубости и ласк. Оно изнывает, стонет и отказывается принимать исчезновение преследователя. За это я ненавижу себя гораздо больше. Мерзкий гнусавый голос в моей голове постоянно нашептывает. Он просто понял, что ты обычная дешевка. Вспомни, как ты развратно вела себя. Ты должна радоваться, Алана. Убийца наконец-то отстал от тебя. Еще я слышу другой голос, громкий и настойчивый. Очисть свою душу от грехов, и тогда придет успокоение. Я всерьез порывалась купить плеть для самобичевания, какую мне протягивала мама во сне, желая выбить из себя все порочные мысли, чтобы стать чище. Нет, я не стану этого делать, мама. Я нормальная. Нормальная. Понимая, что депрессия овладевает мной и тянет на дно, я цепляюсь за любую возможность спастись из ее цепких лап. Общаться с подругами, выполнить заказы по графическому дизайну раньше оговоренных сроков. Кристи звонила и спрашивала, могу ли я создать комикс по новой книге. Издательство считает, что он будет востребован среди читателей. Наверное, я и за него возьмусь. В последнее время подписчики моего блога часто спрашивают, когда состоится новая фан-встреча или мастер-класс. Я не планировала и не имею ни малейшего желания, но соглашаюсь провести в ближайшее время, сказав себе. «Посмотри, Алана, все хорошо. Мир не ополчился против тебя. Ты нужна людям. Никто не должен догадаться, что у тебя проблемы с головой. Улыбайся, Алана. Будь нормальной. Будь как все». «Алана, да чтоб тебя! Атланта на связи!» Голос Джесс пробивается в мое сознание, словно через толщу воды. Так глубоко я ушла в себя. Я не спала больше суток, работая над заказами. Последние несколько часов ушли на белокурую воительницу, оседлавшую огромного черного дракона. Его чешуя с серебряным отливом завораживает. Их полет сопровождают величественные пеги и горы, чьи острые пики купаются в кучевых облаках, словно в морской пене. Пока я рисовала эту иллюстрацию, мечтала очутиться на месте героини, почувствовать ветер в волосах и ощутить свободу. Джесс вскидывает руки к потолку, будто собирается просить у Господа хороший урожай, когда я наконец-то возвращаюсь в реальность и смотрю на нее ясным взглядом. «Привет! Давно проснулась?» — спрашиваю я, ковыряя ложкой разбухшие хлопья. Я хотела их съесть и лечь спать, пока не провалилась в черную дыру гнева от полученного час назад сообщения. «Детка, ты была послушной девочкой, иначе мне придется наказать тебя. Ты же помнишь главное правило?» Мной обуяла такая сумасшедшая злость, что стало трудно дышать. Что он о себе думает? Он возомнил себя моим хозяином? Швыряя телефон в стену, я представляла перед собой зверя. Сейчас сотовый сиротливо валяется за спиной у Джесс, но ей, похоже, до него нет никакого дела. «Если ты так шутишь, то это не смешно», — обиженно заявляет Джесс. Я прохожусь по ней взглядом и, наконец-то, понимаю, что мой вопрос на самом деле прозвучал глупо. На ней вчерашнее черное платье с пурпурными пайетками и макияж не свежий, даже тушь немного осыпалась под глазами. «Ты не ночевала дома», — догадываюсь я. «Бинго, Алана! У тебя первое место по сообразительности!» — парирует Джесс, показывая большими пальцами класс. «Как ты могла не заметить, что я не пришла домой?» — возмущается она. «Прости, пожалуйста, я последние дни сама не своя, мне жутко стыдно!» Я складываю ладони домиком и строю виноватые глаза. Джесс кивает моим словам, принимая извинения. Потом ее губы растягиваются в широкой улыбке, озаряя светом нашу скромную кухню. «Алана, я тебе сейчас такое расскажу, ты упадешь в обморок!» Воодушевленно произносит она, подпрыгивая на месте, словно забила гол в ворота соперников на последней минуте. «Говори, не томи!» Я подаюсь немного вперед, заметив в уголках медовых глаз влагу. «Алана! Жан-Франко, Алана!» Джесс просто светится от счастья. «Ради меня он вчера прилетел в Атланту, Алана! Он сказал, что его помощник потерял мой номер. Он искал меня? Боги! Мы провели с ним чудесную ночь! Я так счастлива, Алана! У меня сейчас сердце остановится от волнения!» Джесс ликует и плачет от переполняющих ее эмоций. Я на несколько мгновений теряюсь, не зная, как реагировать. Отговорка про потерю номера довольно смешная и неправдоподобная. Но на Джесс сейчас розовые очки. Что я могу сделать? Только искренне порадоваться за нее. «Джесс, как здорово! Поздравляю тебя!» Я обнимаю ее крепко-крепко, всей душой надеясь, что Жан-Франко не разобьет ей сердце. «Алана, он такой, такой просто нереальный!» Мечтательно тянет она, выдыхая мне в волосы. «Какое точное описание, нереальный, как сон!» Джесс отстраняется от меня, набирает в грудь воздух и на одном дыхании выпаливает. «Я улетаю с ним на Фиджи! А-а-а!» — восторженно кричит она. «На целую неделю! Алана, он говорит, что влюблен в меня, представляешь?» «Джесс, а как же я? Я же останусь одна. А в агентстве не против, что ты так долго будешь отсутствовать?» «Всего неделя, Алана, я уже договорилась. Все, красотка, мне пора собирать вещи, он скоро приедет за мной». Спустя час к нашему дому и впрямь подъезжает огромный черный внедорожник с тонированными стеклами. Мы обнимаемся с Джесс на прощание. Мне тревожно на душе, но я не хочу заражать ее своим упадническим настроением. «Не уезжай, Джесс!» «Желаю отличного отдыха!» — с улыбкой произношу я. «Спасибо, красотка!» Джесс спускается на несколько ступенек, а потом замирает и поворачивается ко мне. «Совсем забыла. У меня же билет на сегодняшний концерт. Алана, ты обязана пойти? В клубе «Маскарад» будет выступать группа «Кенни Хилл». Я знаю, что ты такое не любишь, но все же сходи. Развейся немного. Там будут и Рен, и Жаклин, ты должна их помнить. Вдруг познакомишься с кем-нибудь?» Томно добавляет она, поигрывая бровью. «Спасибо, я подумаю», — обещаю я для галочки. Перед тем, как закрыть дверь, я замечаю Дэвида на верхнем этаже. В его глазах целое море боли, отчего сердце сжимается. Так и хочется подойти к нему, обнять и пообещать, что однажды он обязательно встретит настоящую любовь. Но внезапно его взгляд меняется, становится мертвым, будто из Дэвида вытащили аккумулятор. Может, отдать ему билет в клуб? Возможно, Дэвиду приглянется какая-нибудь симпатичная девушка. Мне же там точно нечего делать. Я хорошо помню угрозу зверя. «Запомни, Алана, я убью каждого мужика, кто приблизится к тебе. Если ты посмеешь хотя бы заговорить с кем-нибудь, я вышибу мозги и ему, и тебе». Меня неожиданно захватывает в плен вихрем взметнувшееся возмущение. Какого черта он смеет мне приказывать и держать на привязи, как собачку? Он решает, когда ему появиться, написать или прислать новый конверт с фотографиями, приставить дуло пистолета к моему лбу и насиловать мой рот. Сегодня я в силах изменить правила игры. Это станет самой настоящей манипуляцией с моей стороны. Боюсь ли я его гнева? Боюсь. До одури. До трясущихся поджилок. Но я так больше не могу. Мне нужна какая-то ясность. Разумеется, я помню, как сильно пострадал Руперт. Но клуб — не безлюдная темная улица. Зверь не осмелится напасть среди толпы. Он даже внутрь не попадет без билета. Я бегу на кухню и хватаю телефон с пола. Убедившись в его исправности, я пишу сообщение Джесс. «Я пойду, присылай билет!» Она не заставляет себя долго ждать и тут же бросает файл с подписью. «Оторвись по полной, красотка!»